Рыжий и Полосатый долго блуждали по лесу, но никого не нашли. Наконец Рыжий обнаружил красный бантик, зацепившийся за ветку ели. Дальнейшее было делом техники. Полосатый в своих индейских играх научился неплохо разбираться в следах. Впрочем, похитители не старались особенно маскироваться. После непродолжительной беготни по лесным тропинкам, кочкам и буреломам друзья вышли к старому заброшенному домишке. Трудно было поверить, что в такой глуши может быть чье-то жилье. Вокруг были горы мусора и обглоданных костей. В воздухе стоял противный запах гнили, а в одном из окошек домика горел свет. Ночь спустилась тихо и незаметно. Подойдя ближе, котята поняли, что попали в самый настоящий разбойничий вертеп. А глянув в окно, друзья встревожились не на шутку. В домике, за грязным столом, в окружении семи ободранных котов, сидел их старый знакомый Хромой. Глава 16. Друзья присели под окном и тяжело вздохнули. Первым заговорил Полосатый. Ой, мы влипли. Это тот самый Хромой. Он уж точно нас не забыл и теперь припомнит все. А может, не припомнит? Ага, как же. После того, как ты сапогом треснул его по носу, а я добавил синяк под глазом. Все равно надо как-то выкручиваться. Может, напасть на них врасплох? Можно. Но когда они придут в себя, то, клянусь Нептуном, они перемотают нас на клубок шерсти для носков. В этот момент из окна раздался щенячий визг, и вслед за ним жалобный кошачий вопль. Рыжий и Полосатый, вскочив, вновь заглянули в окно. Мрачная комната освещалась большим свечным огарком. Все вокруг было завалено мусором. Наверное, бродяги не убирали здесь со дня строительства избушки. Двое котов держали за лапки чудную крошку-доберманку. Это и была младшая дочь славного короля добермана. Маленькая собачка оказалась так хороша, что у котят дрогнули сердца. Мы должны ее спасти! Есть идея. Жди меня здесь и никуда не уходи. В это время Хромой подошел к пленнице и с издевкой потрепал ее за ухо. Что, загрустила, крошка? Твой папочка, наверное, скучает по тебе. Ну, ничего, когда-нибудь мы дадим ему весточку из тюрьмы, где томится его бедная птичка. Вы все разбойники и бандиты. Вас поймают и накажут. Мой папа... Тихо, крошка, не тявкай, а не то нос откушу. Мы не разбойники и не бандиты. Мы, как бы это сказать, специальный отряд по мелким пакостям. Сам король Мермяускас V финансировал нашу операцию. Теперь твой папочка отдаст нам Мурдок совершенно бесплатно. Так сказать, без аннексий и контрибуций. А мы ему вернем любимую дочь когда-нибудь, может быть. Так что будь умницей, крошка, и посмотри на нас поласковее. С этими словами Хромой криво улыбнулся и попробовал пощекотать принцессу за шейку. Гневно взвизгнув, Шелли вырвала лапку и звучной пощечиной высказала свое отношение к заигрываниям Хромого. Кот немедленно потер щеку и с тихой злобой процедил сквозь зубы. Вот ты как! Не дотрогу себя строишь! Займемся ею, мальчики! Дольше терпеть рыжий просто не смог. Отважный потомок рода Коржиков не мог позволить себе спокойно наблюдать издевательство над дамой. Бродячие коты еще не успели дослушать приказ Громова, как оконная рама со звоном вылетела, и на подоконнике, словно чертик из шкатулки, возник рыжий. Коты замерли, присев на хвосты. Хромой крестился, словно увидел привидение, а маленькая Шелли смотрела на юного героя с удивлением и восхищением одновременно. Рыжий, сверкая глазами, отважно размахивая шпагой, пристукнул сапожком и повысил голос, полный благородного негодования. «Подлые негодяи! Как вы посмели поднять лапу на даму?» Хромой забулькал, пытаясь что-то сказать, но в этот момент дверь в домик распахнулась, и на пороге возникло что-то страшное и невероятное. У существа были две головы, а небывалые лохмотья, утыканные костями и сучьями, придавали ему вид заблудившегося лешего. Однако завывало существо, как настоящий домовой. Даже рыжий замер в недоумении, а чудовище, громахнув костями, наклонило одну из голов, здорово напоминающую старый горшок, и взвыло тонким заунывным голосом. «Хочу кошачьего свежего мяса!» Коты от испуга бросились под стол. Хромой с воплем полез прятаться в печку, а рыжий, прикрыв собой Шелли, приготовился дорого продать свою жизнь. Между тем, лохмотья на чудище раздвинулись, и на свет Божий показалась улыбающаяся физиономия полосатого. Рыжий подмигнул другу и, схватив Шелли за лапку, бросился в окно. Полосатый взвыл еще раз, наслаждаясь произведенным впечатлением, и сбросил с себя все сооружение. Потом, не удержавшись, подошел к печке и пнул ногой взад хромому, после чего и пустился на утек, догоняя рыжего. Глава 17. Сражение в кошачьем лагере длилось всю ночь. Неустрашимый король Мурмяускас V, средоточие всех добродетелей и достоинств, сбежал первым. Возвратиться опозоренным в свое королевство он не рискнул и потому скрылся в самом неизвестном направлении. В кошачьем войске началось брожение. Часть сразу сдалась в плен, часть отчаянно защищалась, надеясь на короля. Его бегство было обнаружено позднее. Большая часть войска неожиданно перешла на сторону Коржика и Румпеля, активно встав на защиту короля добермана. По-видимому, основную роль сыграл авторитет пана Коржика, как одного из самых известных дворян королевства, и боевые заслуги адмирала Румпеля. Благородство и величие собачьего короля тоже имели свой вес. К тому же, несмотря на длительность войны, кошки всегда считали, что собак выгоднее иметь союзниками, чем противниками. В общем, к утру обстановка в лагере нормализовалась. Правда, обнаружилась еще одна пропажа. Исчез генерал Грамм. Рыжий и полосатый вместе со спасенной Шелли, взявшись за лапки, топали к форту. Выспавшись в лесу и подкрепившись ягодами, собранными опытным индейцем полосатым, друзья весело болтали и были счастливы по уши. Теплое утро, легкий завтрак, приятная прогулка, дружная компания. Что может быть лучше? Центром разговора была Шелли. Она буквально засыпала котят вопросами и каждый раз задавала новый, прежде чем успевала получить ответ на предыдущий. Искушенный в тонком искусстве светской беседы рыжий еще мог поддерживать разговор, но для полосатого это было трудно. А Шелли не унималась и уже, наверное, в 20-й раз спрашивала: «Вас папа послал, да? Странно, правда? Котята спасают меня от котов. Когда я обо всем расскажу маме, она мне ни за что не поверит. Мама называет всех кошек самураями и говорит, что они только и умеют есть маленьких щенков и ковыряться в зубах зубочистками. Не зубочистками, а самурайскими мечами. Правда? Угу. И предпочтительно ковыряют друг у друга, чтобы показать всем, что они очень сытые. Полосатый, отвернувшись, пробурчал что-то нелестное о взрослых, рассказывающих детям глупые сказки. Он догадывался, что банда Хромова наверняка уже пришла в себя и постарается устроить погоню, а до лагеря еще далеко. Убегая из пристанища разбойников, юный моряк захватил с собой веревку и теперь, отстав шагов на 10 от счастливо щебечущей парочки, занялся диверсиями. Для начала он натянул веревку поперек тропы. Через несколько метров набросал уйму маленьких крепких еловых шишек, слегка прикрыв их травой. Любой враг, наступивший на такой коврик, поскользнулся бы, как на горсти шариков. Потом не поленился срубить шпагой парочку кустов чертополоха и утыкать ими тропинку в самом узком месте. Когда же друзья переходили через ручей по бревнышку, полосатый, задержавшись, сдвинул бревнышко на самый край, так что теперь оно едва держалось. Зачем все это? Чего ты так переживаешь? Эти противные бродяги напуганы до смерти. Они придут в себя не раньше послезавтра, да и до лагеря рукой подать. О чем это вы, мальчики? Об этих ужасных котах? Не волнуйтесь, все уже позади. Мой папа... Перекрывая ее слова, из леса раздался яростный кошачий вой. Рыжий запетушился, вытаскивая шпагу. Мы дадим им бой! Ой, как интересно! Мальчики, неужели вы действительно будете их бить? Наверное, прямо по морде. Угу. И даже не снимая сапог. Бежим отсюда, пока из нас не сделали блюдо корейской кухни. А это вкусно? Полосатый потащил за собой друзей. Очередной вопль показал ему, что и шишки сделали свое дело, добавив шишек преследователям. Троица улепетывала со всех ног, а сзади уже были видны черные фигуры бродячих котов. Слышался визгливый голос Хромова. Всех взять живыми! И девчонку мне! А из этих мелких мерзавцев мы пельмени понаделаем. Ну, хочешь стать пельменем? Нам бы только до лагеря, а там мы им покажем. Мальчики, я больше не могу. Шелли без чувств повисла на рыжем. Шумный всплеск воды и дикий вой кошек показал, что погоня приближалась. Сбежавший генерал Грамм знал, что измены ему не простят. Но он был весьма хитрым и неглупым псом. Догадавшись, что его будут искать везде, он решил спрятаться прямо под носом у кошек и собак. Никто бы никогда не поверил, что в забытой пушке в каких-то 10 шагах от лагеря прячется сам генерал Грамм. А бывший комендант тихонько вытащил ядро, влез в дуло, благо пушка была большая, и преспокойно заснул. А зря.